Она на мгновение ощутила акулий оскал с его стороны, но потом его настроение вновь вернулось к обычному самодовольству. Да, без проблем, мисс Эберт, мы обязательно во всем разберемся, а пока отдохните, хорошо, и похлопывая ее по спине, мягко отстраняет. Да, и бодрым шагом она умчалась в направлении выхода. А пока скорость смотрел в направлении выхода, позади него пауки закончили закреплять паутинку, на которую были закреплены два телефона с прикрепленной бумажкой улика. Какая проблемная девчонка, ей надо пообщаться с оружейником, или наоборот не надо, не знаю, что за чертов день, чертов Брактон-Бей, никогда ничего не бывает просто, продолжал бормотать он, а Тейлор с удивлением заметила, что разбирает это, даже прилично удалившись. Очередной трюк Кайзера, глава 3, и долго будешь молча дуться? Кайзер лишь в очередной раз хмыкнул. «Знаешь, ведь дальше предстоит взаимодействие с отцом. Все-все-все-все, я поняла, я тут, ну так вот, с отцом, полагаю, захочешь сама поговорить? Конечно же, и я все еще не представляю, что ему говорить. Все как-то слишком, и все из-за тебя. Ну вообще, по-нормальному, в большую часть всего этого он должен был быть посвящен, мягко говоря, раньше. Но каждый из вас решил не трогать другого, оставляя вариться в собственных проблемах, не желая нагружать еще и своими. Но это, в общем-то, настолько типично и банально, что я даже осуждать не буду. Люди просто такие. Тоже мне, нашелся старый мудрец. В любом случае ты творишь какой-то пиздец, а мне в этом жить еще потом. И последствия разгребать приходится уже сейчас. Так проще. Зато шевелиться вокруг начинают все уже сейчас, а не лишь когда им это нужно. Пока ты мала и незаметна, все, на что тебе остается уповать, окружающее благополучие. Но дело в том, что практически любая система, если не полностью, то как минимум частично гнилой продукт, и просто ждать от него чего-то – ошибочное действие. Остаются семья и близкие, но на это ответ ты и сама знаешь. Потому, если хочется перемен, надо сделать так, чтобы тебя заметили, и при этом вдребезги разбивать любые планы относительно тебя, выстроенные кем-либо ранее. Потому что для маленькой серой мышки навряд ли кто-то готовит хорошую и интересную судьбу. А ты любишь пускаться в пространные рассуждения, как я вижу. Если ты не громила с режимом крушить, то это должно быть свойственно любому человеку. Ну, не конкретно подобные мысли, а именно процесс с раздумий. А всякие мораль, софистика, философия и все вот это вот само собой время от времени происходит. Ведь в жизни порой столько разных вещей, ответ на которые либо неизвестен, либо не существует вообще, и при этом иногда становится интересно попробовать найти его, этот ответ. Ладно, ладно, я поняла, хватит уже. Кайзер на это лишь хмыкнул. А по поводу ситуации, сначала звонишь отцу и просишь приехать домой в связи со школьным инцидентом, ведь если ему еще не позвонили, то это явно ненадолго, и лучше бы тебе быть первой, кто сообщит ему об этом. Ну и подумай, о чем хочешь поговорить с отцом в целом. Если очень хочется, можешь даже обо мне рассказать. Правда, думаю, эффект это создаст строго противоположный от желаемого по очевидным причинам. Ты про то, что отца навряд ли успокоит знание о том, что в его дочери сидит сознание какого-то неизвестного парня, который является источником всех возникших проблем. Допустимая интерпретация. Тейлор вздохнула и, уже заходя домой, направилась к телефону. «Пап, не отвлекаю, тут такое дело». Эмили Питгот обвела взглядом присутствующих. Оружейник, мисс ополчение, скорость. После чего достала из стола три папки и раздала их остальным. Ознакомьтесь. Она продолжила внимательно наблюдать за их реакцией по мере беглого просмотра содержимого, отметив, как после прочтения наступила резкая пауза. «Директор, это точная информация?» – обеспокоенно спросила мисс ополчение. «Хотела бы я сказать нет, но мы все знаем Софию в достаточной степени. Как думаешь, это похоже на нее? Она, конечно, резко и местами жестоко, но подобное. Я вот вполне могу представить, что с ее характером, не получая у нас желаемое, чем бы оно ни было, она спускает пар в школе. Но речь о другом. Факт в том, что в школе, где обучается наш страж, появился новый Кейп, который как минимум убежден в том, что источником его триггера является этот самый страж. И вне зависимости от того, правдивы ее слова или нет, это проблема. Оружейник, что можешь сказать? Названный словно очнулся, слегка встряхнув головой. Я проверил полицейские отчеты, и там действительно есть информация об этом. Даты совпадают, но глубокого расследования не велось в связи с примирительным решением сторон и отсутствием свидетелей. И это еще один вопрос. Почему не то, что я, а вообще СКП узнает о происшествии таким образом? В этой школе учится наш страж. Произошедшее просто не может не напоминать триггер. И у нас даже имеются люди, обязанные следить за подобным. Прошло более 3 месяцев. Думаю, мне не надо говорить о том, что за это время большинство кипов, особенно продолжающих пребывать в стрессовой среде, имеют риски сорваться. Слава богу, что у девочки железное терпение. Разберусь, сухо ответил оружейник, явно продолжая просматривать какую-то информацию. Да поздно уже разбираться с этим. Скорость, да, названный опомнился, услышав свое имя, и слегка прокашлялся. Эта девушка попросила о скорой встрече с СКП, желательно сегодня же. Верно, Эмили кивнула, и мы согласились этот запрос удовлетворить. Она, судя по всему, дошла до точки кипения, и если пока она не планирует срываться, а все еще готова как минимум к обсуждению, то поторопиться с подготовкой встречи не такая уж большая цена за это. Вопрос в том, как конкретно провести эту встречу с учетом различных обстоятельств. Что думаешь о ней? Эмили вновь перевела взгляд на скорость. Тейлор, это девушка. Не уверен, что могу подобрать точное слово. Говори, как есть. Ее глаза опасно сузились, а в голосе засквозило еще большее раздражение, чем раньше. Проблемная, наверное, да. Не уверен, насколько там все было дело случая, но из того, что я понял, по сути, вся ситуация была за ней. И это при том, что они явно подготовились. Хах, что-то смешное. Да я только что осознал. Она ведь позвонила в СКП с формулировкой вроде «девушка не представляет угрозы», но на нее оказывается давление. Учитывая, откуда шел звонок, были очевидные подозрения, что речь про Софию, но, смотря на ситуацию сейчас, на нее ведь действительно пытались оказать давление. На встречу позвали 3 взрослых, помимо присутствовавшей там директрисы, но при этом ее отцу не сочли необходимым звонить. Но я к тому, что ее поведение, она вообще не сомневалась. Даже мое прибытие с неким, каюсь, раздражением на потенциальную шутку было воспринято совершенно как должное. Нет, она вела себя так, что упрекнуть ее ни в чем нельзя, но ощущалось это как разыгрываемый спектакль. Со стороны Эмили раздался тяжкий вздох, тут же привлекший внимание. Блять, это было сказано на выдохе и практически про себя, так что навряд ли кто-то вообще расслышал. Видя привлеченное внимание, она решила пояснить. «Я очень надеюсь, что София не триггернула нам боевого умника». Все 3 тут же резко нахмурились. «Но у нее же насекомые, я своими глазами их видел. Да и то, как она оставила телефоны 2 девушек, перемотанные паутиной, явно намекает на, как минимум, достаточный уровень контроля для подобного. Может быть, побочная сила?» – спросила мисс ополчения. «Маловероятно», – отрезала Эмили. «Для разноплановых сил обычно нужен хотя бы мультитриггер. И если именно январские события послужили триггером, то не похоже, что там был замешан кто-либо, помимо этой девушки, хотя проверить не помешает». Она бросила взгляд на оружейника, на что тот кивнул. «Что с Софией?» – подал голос оружейник. «Я распорядилась, чтобы Тейлор и Берт выдали отстранение на завтра, и надеюсь, что к тому моменту будет собрана достаточно информации о произошедшем, чтобы поговорить уже с самой Софией после школы. Она должна ощутить, что для нее ничего не поменялось, но при этом нужно не спровоцировать новый виток конфликта с этой девушкой, а не лучше поговорить с ней сразу же, пока она чего-нибудь этакого не выкинула. Если действительно виновна», — вновь обеспокоенно спросила героиня. «Лучше бы сразу, но у нас слишком мало информации о произошедшем, и как наш с ней диалог будет выглядеть, виновата или нет, она явно начнет себя выгораживать, ощущая, что пахнет жареным, а доверия ей особого и так нет, учитывая, что она умолчала о самом факте этого события. Поэтому как только будет, что обсудить более предметно, тогда и вызовем. За ее домом сейчас ведется дополнительное скрытое наблюдение, так что, учитывая отсутствие излишнего давления, думаю, как минимум до момента, как ей дадут высказаться, она проявит некую степень благоразумия». Эмили скривилась под конец своей речи. «Также завтра надо бы организовать опрос учащихся о подобных случаях. Я сильно сомневаюсь, что январский инцидент – единичное событие. Скорее, самое крупное. Не хочешь отправиться и проконтролировать? А это не привлечет излишнее внимание к ситуации? От нас пойдет пара офицеров под видом полицейских. Так что в гражданке, мисс ополчение, казалось, ненадолго задумалась, даже слегка наклонив голову. «Хорошо, я присоединюсь. Отлично. И, надеюсь, последнее на сегодня». После встречи у школьного директора София позвонила мне и сообщила, она даже намеренно выделила эту часть голосом, о том, что эта девушка, Тейлор, странно вела себя с самого утра, словно и не она вовсе. София настаивала на том, будто ее поведение столь нетипичное, что, возможно, это влияние какого-либо властелина. И хоть я сильно сомневаюсь в подобном при учете обстоятельств, но эту версию также стоит отработать. Оружейник, на какое время назначена встреча? 6 вечера. Тогда, думаю, мне следует поторопиться, чтобы успеть подготовить хоть что-нибудь. Еще бы хорошо решить проблему с насекомыми, учитывая силу девушки, но за такой срок этого я уже точно не успею, задумчиво пробормотал оружейник. Хорошо, скорость, есть что сказать по поводу силы девушки? Тот лишь отрицательно покачал головой. Простите, мэм, думаю, что нет. Демонстрация в тот момент была очень мимолетной, скорее просто как факт обладания некими силами. На что она действительно способна, сложно представить, как и то, сколько ей на это может потребоваться времени или усилий, на что Эмили лишь кивнула. Вернемся к этому позже. Если вопросов больше нет, все свободны. Лиза задумчиво постукивала себя по подбородку, пребывая в размышлениях, когда трансляция из кабинета директора СКП закончилась. О чем задумалась? Сел на диван Брайан, ставя на стол коробку с пиццей и пару напитков. Да так, возможно, у нас скоро будет пополнение. От этого утверждения, сказанного мозгом их группы с фирменным лисьим озорством, щека Брайана дернулась, но он лишь вздохнул и решил не продолжать расспросы, ибо она только этого и ждет. Незадолго до встречи оружейник передал мисс ополчение специальные наушники, которые улавливали все внешние звуки и пропускали их через ряд программ, проигрывая прямо в уши уже в измененном виде. Себе же лишь обеспечил дополнительную изоляцию в шлеме, убедившись, что тот не пропускает никаких шумов напрямую, лишь транслирует полученное через внутренние динамики. В итоге мисс ополчение обладала звуковой защитой, сам оружейник благодаря визору, еще и визуальной, а замдиректора Реник остался без защиты, чтобы заодно, как ему объяснили, продемонстрировать некий жест доверия по отношению к девушке с ее отцом. Но на случай какого-либо ЧП неподалеку будет дежурить оперативная группа. Конференц-зал был готов к мгновенному опечатыванию, а в алебарде перепроверен транквилизатор. Если даже этого окажется недостаточно, помещение заполнит усыпляющий газ, что оружейника несколько раздражало, учитывая, что сам он не был защищен дополнительно от него же. Однако на случай бытия скомпрометированным этот вариант было необходимо оставить. Паранойя? Сам Колин считал иначе. Предпринятые меры были даже недостаточно эффективными, на его взгляд, но слишком мало времени подготовить что-то более действенное. Они, мягко говоря, были не готовы к, по сути, лично назначенной встрече с потенциальным властелином, что очень вряд ли, либо жертвой властелина, все еще маловероятно, исходя из данных, учитывая, что встреча эта должна пройти в положительном ключе. У них есть помещения, подготовленные под протокол «Властелин-скрытник», но они больше напоминают тюремные камеры, которые буквально не задумывались как переговорные в каком-либо виде. Попытка притащить туда девушку с отцом явно будет выглядеть как некий допрос, что ему ясно дали понять четким отказом, стоило поднять эту тему. С насекомыми пока хуже всего. Защита от них требует более комплексного подхода, к тому же необходимо будет обеспечить ею все здание. Пока же приходилось довольствоваться, по сути, безвредной для людей версией распылителей, эффективность которых, очевидно, оставляла желать лучшего. Но у оружейника уже просто не хватало времени еще и на это, тем более что он пока не знал, как подступиться к этому вопросу. Лишь некие намеки на идею блуждали в его разуме, да и то, вероятно, лучше будет проконсультироваться с дракон, но в любом случае вряд ли некий властелин спровоцировал бы всю эту ситуацию и привлек к себе столько внимания, а затем еще и лично пришел бы в СКП, где к его приходу подготовились. К тому же вокруг конференц-зала на приличном радиусе не будет ни одного работника. Придут только Тейлор Эберт, Динни Эберт, замдиректора Реник и оружейник с мисс ополчения, и после начала встречи подойдет Галланд, дабы на максимальном радиусе проверить эмоциональное состояние девушки и передать результат по связи. Пока они ехали, Тейлор размышляла о прошедшем разговоре. Он прошел странно. Когда она попросила отца сначала выслушать ее, он именно это и сделал. Она видела, как он порывался прервать ее и как его лицо искажали различные эмоции. От ярости до печали, но, видя ее, собирающуюся с силами для рассказа, тут же брал себя в руки и просил продолжать, в итоге даже не прерывая ее рассказ за исключением моментов, где она сама останавливалась, думая, что отец сейчас как-то вспылит и потребует объяснений. Но нет, она рассказала, по сути, обо всем, о том, как отношения с Эммой резко испортились после летнего лагеря. Возможно, тогда и произошло то самое нападение Апп. После такого, наверное, могло что-то сильно сломаться в голове. А если София еще и Кейп, который выручила ее, то подобное влияние даже ожидаемо по-своему. Эмма пробивная, но при этом она не лидер как таковой. Скорее, представительское лицо, даже в их детских приключениях инициатором почти всегда была сама Тейлор. И если София подбивала ее на подобное на протяжении полутора лет после психологической травмы, там в голове должна быть каша, не так ли? При условии, что Кайзер все понял верно, а она сама верно предположила на основе этого. Но что еще, с ней могло случиться что-то, помимо одного нападения, и при этом как-то связать с Софией Кейпом. В общем, ей не особо хотелось над этим лишний раз размышлять, если уж нашелся хоть какой-то приемлемый ответ на вопрос «почему», которым она задавалась практически с того самого лета. Даже когда Тейлор замолкала во время подобных размышлений, отец не перебивал ее, вероятно, размышляя и сам, о Трио. Правда, без упоминаний того, что София, вероятно, Кейп, со слов Кайзера, подобная информация почти наверняка под неразглашением, и если отец как-то взболтнет об этом, особенно учитывая предстоящий разговор в СКП, то вот уже это может несколько ухудшить ее положение и репутацию, ведь, возможно, вся эта акция как раз являлась работой против Кейпа Софии, а так отец не сумеет рассказать того, чего не знает, даже о Трипгере и силах. Тут отец практически обмяк, вновь вспоминая январские события, но видя, что она продолжает рассказывать, вновь собрался и внимательно слушал, а потом закончила сегодняшним днем, версией, которую ей предложил Кайзер, а сама она не представляла, как объяснять этот пиздец, что накипело, и раз никакие жалобы никуда не работают, если она действует как гражданское лицо, то и плевать, так больше продолжаться не может. К Кейпам в обществе по-своему особое отношение. СКП в любом случае не сможет игнорировать Парачеловика, о котором им известно, как известно и о буквально токсичной среде, в которой он пребывает. Тут Кайзер уточнил, что вероятность того, что они забьют, все еще есть. Правда, если просто сидеть, сложа лапки, и ждать. Но даже так навряд ли, ибо если это вскроется, то могут натурально полететь головы. Наконец Тейлор закончила и замолчала, ожидая крика, вопроса, она не была уверена, чего именно ждала. Отец же просто встал, подошел и обнял ее, вспоминая о том, что предстоит дальше, чуть вновь невольно не всплакнула, но вовремя одернула себя. Скоро им предстоит еще один тяжелый разговор, хотя тяжелый явно не для нее, с позиции зрителя. Так что, помимо очередного осознания будущих проблем, в ней также плескалось некое злорадство от понимания, что теперь СКП придется иметь дело с чертовым Кайзером. И встречу им действительно назначили на сегодняшний вечер, предварительно уточнив, смогут ли они присутствовать. Ехали они молча, но в этот раз это молчание казалось не тяжелым, а скорее ностальгическим. Почему-то вспоминалась ее мать, а нет, на этом месте обычно сидела во время поездок она, а Тейлор позади наблюдала за отцом, насвистывающим какую-то незамысловатую мелодию, и матерью, довольно покачивающей головой и смотрящей по сторонам. Она скучала по тем временам. Стоило выйти из машины, как Тейлор глубоко вздохнула несколько раз, а затем на нее начало наваливаться слоновье спокойствие, при этом она ощутила на краю сознания предвкушение Кайзера. Ее все еще смущал текущий наряд, как и рассказ о нем отцу. Но на фоне всего происходящего небольшая ложь о том, будто он был куплен на отложенные карманные сбережения на рынке специально для придания ей уверенности в себе, воспринималось довольно безобидно, хоть и оставило у отца некоторые вопросы, но он решил не налегать, по крайней мере, пока что. Насекомые под контролем Тейлор ползали везде. Во время дороги это было несколько проблематично делать из-за быстрой скорости передвижения, но по мере приближения к офису СКП она начала стягивать туда различных насекомых и изучать обстановку, пытаясь повторять действия Кайзера. Она в целом заметила, что при попытке сконцентрироваться на информации от насекомых она словно куда быстрее успокаивалась, начиная мыслить четче и лучше. Весь гнев, раздражение и прочее уходили на второй план, уступая место сосредоточенности. Мистер и мисс Эберт, только они прибыли в оговоренное место, им сказали приезжать не прямо к офису, а остановиться недалеко от него, к ним тут же подошел человек в гражданском, но, судя по подобравшемуся отцу, гражданским он явно не был, хотя Тейлор видела перед собой лишь собранного и сосредоточенного мужчину, который раскрыл перед ними удостоверение сотрудника СКП. «Приветствую. Мне было приказано провести вас через запасной вход, так что мы немного обойдем офис. Прошу за мной», дождавшись кивка от Денни, он развернулся и последовал вперед на некотором удалении, оставляя им некую приватность. «Странно это как-то все. Полагаю, учитывая публичность произошедшего ранее, это просто небольшая предосторожность с их стороны для более приватной беседы. Вероятно, так и есть. Но ты все еще уверена по поводу публичности?» Да, сама она, на самом деле, была вовсе иного мнения, но позиция Кайзера по этому вопросу была однозначна. «Да и дело уже сделано, не так ли? Слышу неуверенность в твоем голосе, совенок», — ухмыльнулся отец. «Ну, я признаю, что, вероятно, сорвалась, но на самом деле сложно объяснить. Думаю, это часть моих возможностей. Я просто теперь знаю, что, пока я буду действовать, а не сидеть на месте, ожидая у моря погоды, все будет хорошо, как необычно. Хотя, как я слышал, силы всегда странные. Даже если вроде бы все очевидно, обязательно находится какой-то момент, буквально кричащий остальным чушь собачья». Дэнни экспрессивно, пусть и пониженным голосом, явно спародировал кого-то. Вероятно, Курта. Тот любил так себя вести. Наверное, так и есть. В общем, хоть я и сама считаю, что несколько поспешно действовала в школе, но не думаю, что это в итоге было ошибочно. Мне сейчас так легко и хорошо, как не было уже давно. Мне тоже, совенок. Несмотря на все, похоже, мы на правильном пути. Дальнейший путь они прошли молча. По ощущениям, они действительно обогнули здание, переулками зашли через заднюю дверь в какое-то кафе-мороженое и вышли к огороженной зоне, по сути, превращенной в ряд кабинок, где могут устроиться компании, особо друг другу не мешая. Проходя мимо кабинетов, пустых, между прочим, их сопровождающий направился прямо к двери с табличкой «Служебное помещение». Неподалеку Тейлор, пусть и слабо, слышала и ощущала насекомыми некоторых посетителей, беседующих о чем-то, но скрытых от взора их текущим положением. Вероятно, в этом и был смысл. Открыв дверь какой-то карточкой, мужчина подождал, пока они с отцом пройдут, и закрыл за ними, после чего вновь обогнал их, ведя по длинному коридору вперед. Впрочем, он быстро закончился очередной дверью, но в этот раз уже куда более внушительной, с рядом электроники и даже сканером сетчатки, что заставило Тейлор немного ощутить себя героем в каком-то шпионском фильме на секретной базе. Кайзер же где-то на фоне усмехнулся. «Также прошу вас на время пребывания в офисе надеть маски. На ваше усмотрение, но начальство рекомендовало», — к ним повернулся мужчина, доставая из куртки две маски домино. Дэнни переглянулся с дочерью и, увидев ее практически безразличное пожатие плечами во время надевания маски, вздохнул и повторил процедуру. Дальше их уже повели по довольно обычным коридорам, и, судя по тому, что выяснила Тейлор из карты здания, вели их прямо к лифтам, у которого уже стояли два охранника. Наверху около одного из помещений стояли три человека и, вероятно, о чем-то беседовали. Но вот как минимум один из них, похоже, одет в технарскую броню и при этом был достаточно крупным, что ясно говорило о его личности. «Моя работа сделана, хорошего вам дня», — мужчина попрощался, кивнул охранникам и отправился по своим делам. «Вечер добрый, дальше сопровожу вас я», — на видимой части лица мужчины находилась улыбка. Он рукой указал им на лифт за его спиной, в данный момент открытый. «Прошу», — кивнув ему, они зашли в лифт. В этот раз никаких разговоров не было, а на лице их сопровождающего все еще была та самая располагающая улыбка. Тейлор даже не сразу сообразила, что лифт уже едет, поняв это лишь по изменению ощущения от положения насекомых. Столь мягко лифт поднялся и остановился, не вызвав даже малейшего ощущения толчка. Пройдя буквально пару поворотов в тишине, они, видимо, пришли к точке назначения, так как Тейлор увидела стоящих у раскрытых дверей в конференц-зал оружейника, мисс ополчения и какого-то офисного работника в очках чем-то, похожих на те, что носил ее отец. Тейлор только сейчас заметила, что уже какое-то время была спокойна как удав, и начала ощущать мягкое отстранение от контроля. Мистер Реник, оружейник, мисс ополчения, охранник, подходя, кивнул всем присутствующим, также обозначая, кто есть кто, для незнающих. «Все хорошо, можете быть свободны», — кивнул ему этот мистер Реник, слегка поправляя очки. «Хорошего вам вечера, господа», — несколько экспрессивно выдал охранник и, хмыкнув, отправился обратно. Тейлор заметила, как оружейник немного хмурился, а мисс ополчения улыбалась. Но, учитывая, что видны у нее лишь глаза, Тейлор была не очень уверена. Мистер Реник лишь слабо вздохнул. «Приветствую вас, мистер Эберт», — он кивнул, протянул руку отцу и, когда тот пожал ее, продолжил, кивнув и Тейлор: «Мисс Эберт, прошу, проходите», и сам же отправился первым в кабинет, занимая место в центральной части стола. Мисс ополчения отправилась вслед за ним и заняла место неподалеку. Оружейник же остался стоять недалеко от входа, но при этом оставаясь видимым, когда Тейлор с отцом заняли место напротив и, не сговариваясь, сняли маски. «Еще раз приветствую вас, я заместитель директора Пол Реник. Прошу прощения за столь резкий переход к теме, но время уже не раннее, а разговор, учитывая тему, может затянуться. Так что хотелось бы сразу перейти к вопросу о сегодняшнем школьном инциденте. Вы, мистер Эберт, полагаю, уже в курсе о нем?» «Да, конечно». «Хорошо, мисс Эберт, не могли бы рассказать о случившемся с вашей позиции?» «Ну, сегодня я проснулась и поняла, что мне как-то совершенно надоело терпеть все происходящее. Позвольте прервать. Терпеть что именно? Длившуюся полтора года травлю, но в ходе рассказа мы еще к этому придем. Не возражаете? Хорошо, продолжайте. Так вот, я решила, что с меня хватит, и настроение стало прекрасным в кои-то веки. Я направилась в очередной раз в школу, еще не зная, как именно, но совершенно точно понимая, что терпеть очередные выходки в свой адрес не стану. Стоило мне появиться, как на меня вновь попытались ополчиться, но в этот раз я уже игнорировала их подначки, что моим обидчикам совершенно не понравилось. Однако их попытки как-то воздействовать на меня, в том числе даже уронить или ударить, ни к чему не привели. Затем, пока они этим занимались, я обнаружила, что все три девушки лишились телефонов. Тут Кайзер совершенно невинно захлопал глазами, а у мистера Реника, кажется, дернулась щека от подобной интерпретации кражи, но прерывать ее он не стал. Одна из них это заметила и вернула свой мобильник, но две другие – нет. В итоге я решила вернуть их позже, когда вновь пересечемся, что обычно бывает почти каждую перемену, ну, или оставила бы у секретаря после обеда, если бы не получилось встретиться с девушками раньше. Дальше меня на обеде вызвали в кабинет директора, где я встретилась с тремя своими обидчицами с представляющими их взрослыми. Эммой Барнс с ее отцом, Мэдисон Клименс с ее, полагаю, матерью и Софией Хесс. Тут даже сама Тейлор заметила возникшие у присутствующих напряжение с каким-то, наверное, соцработником. На ее мать женщина не была похожа, хотя не уверена. Но при этом никто не удосужился позвать моего отца на эту встречу. Тут Кайзер скосил взгляд на поджавшего в холодной ярости губы Дэнни, о причинах чего я и поинтересовалась у присутствующих. А дальше предложила позвонить, ну и дальше вы вроде как знаете, ибо позвонила я в СКП. Хорошо, мисс Эберт, спасибо за вашу версию происходящего. Также вы вроде упоминали некий январский инцидент. О, да, судя по всему, кто-то взломал мой запертый шкафчик либо перед зимними каникулами, либо уже во время них, и заполнил его биологическими отходами из женских уборных. Тут Кайзер Тейлор мягко улыбнулся слегка сморщившемуся Ренику. А затем, в первый учебный день, стоило мне прийти в школу, как меня неподалеку от шкафчика ждали Эмма Барнс и София Хесс. Только я открыла дверцу, как, даже удивиться не успев, осознала себя впихнутой и запертой в этом шкафчике. Это и есть январский инцидент, все еще сохраняя мягкую улыбку, закончил Кайзер. И чем же все закончилось? Уточнил взбледнувший замдиректора. О, спустя сколько-то часов меня по запаху нашел уборщик и вызвал скорую. Часов, вас никто не видел, и никто не слышал, извините, там и так очень тесно, Еще и шкафчик был набит практически битком. Биться о стенки или кричать, когда тебе в рот лезет всякое, представлялось сложным. В основном я блевала в полном ужасе. Да, простите. И чем закончился данный инцидент? Тейлор перевела взгляд на отца, и тот, глубоко вздохнув несколько раз, попытался взять себя в руки. Мы не могли себе позволить солидные медицинские счета, возникшие в ходе данного инцидента. Отец тут даже руками изобразил кавычки, и я, будучи несколько потерянным и подавленным, не сразу разобравшись в ситуации, к тому моменту уже подписал соглашение со школой, по которому она оплачивает медицинские расходы, а мы не имеем к ней претензий. Мне тогда объяснили это как несчастный инцидент, да и свидетелей произошедшего в школе, полной детей, на удивление, не нашлось. На различные несостыковки я обратил внимание слишком поздно, чтобы что-то предпринимать по этому поводу, а дальше уже переключился на дочь, которая после этого провела несколько недель в психиатрическом отделении больницы. Мистер Риник, как и мисс ополчение, сидели нахмуренные, явно совсем не радуясь услышанному. Оружейник же почти весь разговор стоял с поджатыми губами. И вы, мисс Эберт, утверждаете, что виновницами данного инцидента являются Эмма Барнс и София Хесс, притом без каких-либо доказательств. К сожалению, правда, есть вот это. Опять же, сомневаюсь, что это действительные улики или доказательства, но, возможно, что-то из этого окажется полезным при рассмотрении данного дела. Тут Кайзер достал из рюкзака папку, на которой лежала флешка. Тут некоторые распечатки из писем, присланных мне в учебное время. Почтовые ящики, сколько бы я ни создавала новых, заполнялись подобным на удивление быстро. Данные для доступа в каждый, как и копии писем, также имеются на флешке. А еще вот, тут Кайзер положил на стол дневник, запись происходящих событий с момента, как я решила вести подобный учет. Опять же, никаких доказательств. Все официальные жалобы заворачивали секретарь или директор, иногда даже делая выговор уже мне за фантазию. Он до сих пор ни на йоту не изменил тон, сохраняя легкую благожелательную улыбку. Пока Реник знакомился с содержимым папки с распечатками, мисс ополчение участливо спросила, могу я, указывая на дневник, и, получив разрешающий кивок, начала быстро пробегать глазами по страницам. Тут Кайзер резко для всех отвернулся, убирая улыбку с лица, и направил взгляд куда-то в стену. Там ощущался кто-то, кто только что сканировал его эмоциональный фон и сейчас начал резко суетиться. Извини за это, Тейлор, придется побыть некое время в изоляции от чувств тела, пока за нами наблюдает этот тип. Я не уверен в том, что смогу полностью отрезать его считывающие возможности, потому пока лучше так, но я буду транслировать все происходящее тебе. Разница не сильная. И что это было? У вас в здании властелин, который должен оказать на меня какое-то влияние. И, несмотря на всю вопиющую наглость подобного, я надеюсь, что это хотя бы спланированная акция, а не случайный парачеловек-властелин, оказавшийся в здании. Дэнни начал с непониманием оглядываться, переводя взгляд с Тейлор и точки, куда она смотрела, буквально направленной на угол помещения, на героев и замдиректора Реника, постепенно осознавая сказанное и начиная заводиться, крепче сжимая руку дочери, которую держал с самого начала разговора. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» Там, пальцем свободной руки она указала в направлении стены, где-то в паре десятков метров стоит тот, кто попытался влезть в мои эмоции. Насколько я знаю, это исключительно возможность властелинов, и по какой-то причине окружающие, судя по их реакции, в курсе происходящего. Дэнни оглянулся и заметил поджатые в недовольстве губы оружейника, нахмурившийся взгляд мисс ополчения и озадаченность Реника. «Это не властелин, это наш страж Галланд, он действительно способен ощущать чужой эмоциональный фон, но не воздействовать на него. Мы пригласили его для проверки тревожной информации, поступившей нам сегодня из школы, о необычном поведении вашей дочери». И Галланд только что сообщил, что заметил у мисс Эберт два эмоциональных фона, но второй практически сразу пропал, и он вообще потерял возможность что-то ощущать от вас. «Как вы можете это объяснить?» — напряженно проговорил оружейник, переводя взгляд с отца на дочь, явно желая получить ответы здесь и сейчас. Дэн не заметил, как оружейник напрягся, будто от ответа будут зависеть его действия. Мисс ополчение и Реник тоже стали напряжены. «Это пассивный элемент моей силы, связанный с эмоциями. Я могу достаточно хорошо как управлять своим эмоциональным фоном, так и перенаправлять его. Пока я не обращаю внимания на окружение, это ощущается как нечто внутри меня, но после фокусировки внутреннее напряжение пропадает, и после произошедшего я абсолютно точно не собираюсь убирать это состояние. Все, кажется, немного расслабились от сказанного, но не до конца. И что вам дает эта самая фокусировка? О, теперь я абсолютно полностью в курсе того, где находится каждый человек в этом здании и чем он занят. Раз у вас проблемы с приватностью, я буду действовать аналогично. Дэн не впервые ощущал такую сталь в голосе дочери. Вот о чем она говорила ранее, но в чем-то это так похоже и на Аннет, когда она приходила в тихую ярость. И вот теперь герои Ириник напряглись очень сильно. Со слов скорости, у вас сила, связанная с управлением насекомыми, разве не так? После некоторой паузы произнес оружейник. Тейлор демонстративно подняла палец, вокруг которого закрутились различные мошки и прочие летающие насекомые. Немного, но достаточно показательно, безусловно. А также ряд косвенных сил, позволяющих со всем этим управляться, продолжая незатейливо крутить пальцем, вокруг которого насекомые летали, словно по орбите, сообщила она тоном, который подразумевал, что это исчерпывающая информация и продолжать говорить об этом она не желает. Тут лицо Дэнни, кажется, озарила вспышка понимания. «Дорогая, полагаю, они беспокоятся о том, можешь ли ты контролировать кого-то, помимо насекомых», сказал Дэнни, немного нервно поглядывая на окружающих. «А, вот чего все напряглись. Нет, наблюдать, не более». Внутри разума Кайзера Тейлор ужаснулась. «А что, кто-то может управлять людьми на таком расстоянии, да еще и в таком количестве? Учитывая, какое дерьмо ваши силы, я не удивился бы, будь у кого-то такой козырь. Вообще, если допустить, что у твоей силы искусственный ограничитель на насекомых, то она очень даже подходит для подобного. Но на деле я, вероятно, повыше любого рейтинга, который они могут присвоить. Я мог бы не то что переписать всю их личность на расстоянии, я мог бы создать буквально нового человека, полного воспоминаний от самого детства до текущего момента. Очевидно, фальшивых и запрограммированных воспоминаний, или скопированных чужих. Хотя именно на прямом контроле я не специализируюсь, не очень интересно это, но, полагаю, мои крайние возможности несколько превосходят банальный контроль, учитывая, что в память я мог бы вложить что угодно, в том числе закладки на отношения, подчинение и прочее. Вкратце, я мог бы создать армию вполне самостоятельных личностей, без сомнений делающих то, что я от них хочу. Мне не нужно было бы их контролировать. Но я, безусловно, мог бы, если бы заморочился. Прикинь, какую стену из кирпичей они бы соорудили, узнав. Кайзер веселился, пока Тейлор пребывала в экзистенциальном ужасе. Наступила тревожная тишина. Просто на всякий случай, чтобы предостеречь вас от разного рода нелепых действий. Перед встречей я подготовила ряд информационных бомб, рассказывающих во всех подробностях о событиях, предшествующих этой встрече, начиная с травли, продолжавшейся более полутора лет, шкафчика, повлекшего мой триггер, и, конечно же, именной фотографии всех причастных лиц. Ну и о сегодняшней встрече в кабинете директора Блэквилла в деталях и тем, что вечером я отправилась в здание СКП, и распространение этой информации означает, что я оттуда не вернулась. И после этой речи, заставляющей окружающих смурнеть и даже злиться, оружейник чуть ли не зубами скрежетал, Кайзер невинно захлопал глазками. «Тейлор», вопрос в голосе отца прямо ощущался, но она лишь покачала головой, как бы говоря, не сейчас. «К чему этот блеф?» — напряженно спросила Тейлор. «Что-то мне не нравится текущая обстановка. Еще, того и гляди, запрут на сутки другие ради каких-то проверок, и останется либо сидеть и ждать, либо прорываться силой. А ведь с вашими технологиями могут какие-то следы моего твоего присутствия и найти. И к каким выводам они придут? В общем, самый простой способ избегать проблем – не давать им повода зайти слишком далеко. А они разве не смогут раскусить такую очевидную ложь? Опять же, с вашим уровнем технологий я бы допустил, что при подобных разговорах должны быть какие-то способы проверять говорящих на правду. Устройства какие или та же консервная банка Робокопа. Ты про оружейника? Ладно, неважно. Это ведь только делает ситуацию хуже. Со мной эти устройства работают так, как я хочу. Идеальный контроль тела и все такое. Ну конечно, и уже Тейлор закатила глаза под веселый хмык Кайзера. Можно даже проверить. И не успела Тейлор как-то отреагировать, как ощутила, что Кайзер уже действует. 2 плюс 2 равно 5. Он бросил веселый взгляд на мгновение дернувшегося оружейника. «Зуб даю». Дернулся он от резкого и неожиданного сигнала типа «ложь». Хах. Хотя можно было заставить его еще сильнее прифигеть, если бы ему показало, что это правда. Но незачем смущать героев еще сильнее. Да, этот придурок вовсю веселился. Но Тейлор и сама не удержалась от хихиканья, представив, как оружейник слышит очевидную ложь, а его приборы говорят, что это не так. «Ты о чем, дорогая?» Дэн необеспокоенно покрепче сжал руку дочери, все еще не до конца уверенный в том, что тут вообще происходит, но понимал, это явно что-то не очень запланированное, что ему совершенно не понравится. Однако у него создалось четкое впечатление, что его вспыльчивость сейчас будет совершенно неуместна и не приведет ни к каким положительным результатам, в то время как его дочь, кажется, понимает, что делает. Готовилась? Или это то странное знание от ее силы? Да так, не обращай внимания, ничего особенного. Тут Реник откашлялся и заговорил с преувеличенной бодростью, вновь поправляя очки. Давайте начнем беседу с чистого листа, а то, кажется, мы друг друга поняли совершенно не так. У нас вовсе не было цели как-либо создавать впечатление давления и угрозы. Тут он бросил строгий взгляд на оружейника, который тут же подобрался, сильно поджав губы. Просто Галланд, как было сказано ранее, проверял одну тревожную информацию. Мы и так сильно сомневались в ее правдивости, но подобное мимо ушей пропускать нельзя. Протоколы и все такое, тут он пожал плечами, словно говоря, что я поделаю. Об этом упоминается уже второй раз. Что-то, связанное с необычным поведением моей дочери. Что конкретно тут требует проверки? Да это школьная сучья трия, перебивая уже хотевшего начать говорить Реника, начал Кайзер, видимо, сообщила мистеру скорости после моего ухода, что я вела себя не как обычно и что это явно следствие какого-нибудь внушения властелина. Полтора года всем было плевать на мое поведение, а сейчас кто-то резко стал беспокоиться, тут она грустно посмеялась. Они не привыкли проигрывать. Сколько небылиц я от них слышала. Взять тот же шкафчик, с неким содроганием сказала она, бросив на отца взгляд в поисках поддержки, и после его ободряющего кивка продолжила. Так вот, почти все в школе, даже ряд учителей, уверены, что это я сама туда залезла и закрылась. По ощущению, даже директор с ее секретарем, но они были куда осторожнее в своих высказываниях, по крайней мере, рядом со мной, и от них я подобного не слышала. Но смотрели они на меня при упоминании этого инцидента, словно на доставучего комара, вызывающего одно лишь раздражение, закончила она с тяжелым вздохом, а окружающие опять нахмурились, в то время как внутри Дэнни вновь начала кипеть чистая ярость, которую он попытался унять, сделав пару глубоких вдохов. Виновных здесь, в помещении, нет. Срываться на Тейлор из-за того, что она все это утаивала, тоже неправильно. Надо будет позже все более детально обсудить. Итак, она права в своих подозрениях. Наконец, собравшись с духом, обманчиво мягко спросил он Реника, видимо, ожидавшего его реакции. В общих чертах да, от ученицы с школы поступила подобная информация. Но, учитывая обстоятельства, как я ранее и говорил, мы сильно сомневались в ее правдивости, хотя проверить были обязаны. Но, Тейлор, тут он перевел взгляд на нее, сейчас выглядит, будто ты обладаешь колоссальным уровнем выдержки. Если так, ты разве не могла все это прекратить сильно раньше, сообщить в полицию или, опять же, к нам в СКП, если не получалось решить проблему на школьном уровне? Я много думала, размышляла и готовилась. И ночью, думаю, мое терпение окончательно лопнуло. Я поняла, что если не начну что-то менять, то ситуация никак не изменится. Никто, ни сумасшедшие злодеи, ни великие герои, ни даже милые стражи, не появится, чтобы защитить жалкую ученицу старшей школы. Тейлор, тихо прошептал ее отец, сжимая ее руку, которую до сих пор не отпускал, на что она лишь отрицательно покачала головой. И я решилась, плевать на тайну личности. Я не буду опускаться до уровня злодеев, но взамен утоплю в вольющемся дерьме всех, кто хоть как-то причастен. И тут Тейлор заметила, как все окружающие дернулись в сторону от нее, а потом поняла почему, когда Кайзер показал вид со стороны на ее, иначе и не скажешь, акулий оскал. Как-то так, в общем, уже легким и веселым голосом закончил он. Ей показалось, что, позволяя ему размеры, он бы еще и ножками, свисающими со стула, начал бы покачивать. Кайзер на эту мысль лишь одобрительно хмыкнул. КХМ, Реник слегка прокашлялся, поправляя галстук. Это весьма серьезный шаг, юная леди. Даже семьи, полностью состоящие из героев, не защищены от опасностей, что вы можете заметить на примере новой волны. А ваш отец, насколько я понимаю, кипом не является, поэтому на вас, вероятно, попробуют воздействовать через него, с некой долей обеспокоенности отметил замдиректора. Вы правильно заметили, попробуют, ни на мгновение не изменившись в лице, легко ответил Кайзер. Мисс Эберт, вы явно неправильно оцениваете риски. Это свойственным новым кипам, в особенности молодым. Именно для этого и существует программа стражей, где при наличии сверстников и наставников в виде более опытных героев вы сможете отточить свои силы и научиться прикрывать слабые стороны, поспешно добавила мисс ополчение после сухого и даже сердитого тона оружейника, бросив на того недовольный взгляд. Если бы я того хотела, все в этом здании к этому моменту были бы уже мертвы. Тут на нее с неверием уставились отец и замдиректора, учитывая, что она ни капли не изменилась в лице при данном утверждении. «Вы угрожаете СКП и протекторату», — в голосе оружейника звучала сталь, а из-за спины он достал свою алебарду и, резко встряхнув, распрямил ее до полного размера, в то время как нож на поясе у мисс ополчения сменился пистолетом, на котором она невзначай держала руку. «А вы представляете для меня угрозу?» — с легким хмыком ответил Кайзер. «Я очень хорошо оцениваю риски, но, как уже сумела убедиться на личном опыте, смерть не самое страшное, что может произойти с человеком». Тут ее веселость на мгновение исчезла. Она бросила грустный взгляд в пол и столь же быстро вернулась к прошлому состоянию, потому в мои планы это совершенно не входит. Даже в случае, если какой-нибудь крюковолк или лунг решат совершить подобную глупость, я практически полностью уверена в возможности нелетальных способов противостояния. Могу лишь пообещать, что первый, кто попытается воздействовать на меня лично или на моего отца, станет живым олицетворением глупости подобного решения. Оружейник под конец все же сменил угол наклона алебарды, направив ее в потолок, а мисс ополчения приняла более свободную позу, вновь вернув оружию образ ножа. Тейлор удивлялась, как много замечал Кайзер даже без учета жуков. Он ни разу не бросал прямого взгляда в сторону героев, но постоянно был в курсе любых изменений. В текущей изоляции она ощущала это куда лучше, ибо Кайзер ей словно показывал ряд образов, информации и деталей, которые он замечал, и они заметно превышали ее обычный объем, возможно, даже с учетом насекомых, по крайней мере, в зоне видимости. КХМ, Реник вновь откашлялся, возвращаясь к изначальной теме встречи. «Мы уже начали проводить расследование январского инцидента, и как только появятся подробности по этому делу, мы обязательно вам сообщим. А вы, как вернетесь домой, почитайте, подумайте об вступлении в стражи. Мы не настаиваем, но весьма рекомендуем этот выбор», и пододвинул на столе папку, лежавшую рядом с ним всю встречу, в направлении Денни. «И еще настоятельно рекомендуем подумать по поводу скрытой личности. О сегодняшнем инциденте в школе можете не беспокоиться, мы уже получили подписи о неразглашении. Все присутствующие в этой комнате также их подписали, как и сопровождавшие вас сотрудники СКП. Подумайте, обсудите между собой», после чего встал, явно показывая, что считает встречу законченной, и протянул руку ее отцу. Дэнни также поднялся, выпуская руку дочери, на мгновение посмотрел на нее с вопросом что-то еще, и, получив отрицательный кивок, пожал руку замдиректора, кивнул ему, получил ответный кивок, затем взял ранее предложенную папку. Посмотрев на вставшую дочь, надевшую маску, спохватился и надел свою, после чего направился прочь из помещения, также кивнув на выходе обоим героям и получив еле заметный кивок от оружейника и пожелание хорошего вечера от мисс ополчения, оставившей легкую улыбку на лице. Видимо, что-то в языке его тела подсказало ей о его расположении, в результате чего она и сама расслабилась, а ее улыбка ощущалась даже лишь через видимые глаза. Стоило им выйти, как Дэнни обратил внимание на то, что Тейлор левой рукой держится за правую в некой защитной позе и смотрит на как раз дрожащую правую руку, после чего глубоко вдыхает, пару раз сжимает руку в кулак и возвращается в состояние полной уверенности, в котором пребывала ранее. Взяв его за протянутую руку, она мягко улыбнулась, и они направились прочь в сопровождении одного из оперативников СКП. «Для чего этот цирк? Я сомневаюсь, что ты нервничаешь». «Я? Нет. Но тут есть камеры, и они это увидят, как и твой отец. Это должно сильно облегчить им восприятие тебя, создав видимость, будто ты не меняешься туда-сюда между неуверенной девочкой-подростком и, ну, мной. Тут Тейлор непроизвольно хихикнула вслед за хмыком самого Кайзера. Пусть они считают, что ты просто на каком-то бешеном уровне адреналина или что угодно в этом духе, что действительно сорвалась и, собрав все, что могла, выжила это в этот сегодняшний день, но где-то внутри все еще остаются следы страха и неуверенности, которые ты сама или с помощью своей силы подавляешь. Спасибо, довольно предусмотрительно с твоей стороны. Моя дорогая Тейлор, я кто угодно, но не клинический идиот. Ты не можешь быть мною, а я тобою. Мы, очевидно, ведем себя по-разному, даже если я всячески ограничиваю себя. И я не намереваюсь каждый раз забирать у тебя контроль над телом, разве что в случае действительно критических ситуаций, к которым ты пока не готова. Так что в дальнейшем уже тебе придется встречаться с этими героями и прочими представителями власти, ну и просто самыми разными людьми. И они должны помнить, какой ты можешь быть, когда серьезно и решительно, а не считать это другой личностью. О, и тут Тейлор заметила причину интереса Кайзера. Галланд как раз был у них на пути и, кажется, хотел было обратиться к ней, но она, отпустив руку замершего отца, подбежала к озадаченному стражу под взглядами замерших в нервном напряжении ближайших оперативников СКП. «А ты ничего так», — игриво отметил Кайзер, нежно проведя ладонью по шлему Галланта и подмигнув ему, оставляя того в некоем шоке, после чего вернулся к отцу и продолжил идти на выход. Тейлор возмутилась его поведением и спросила, нафига это было и правда ли Кайзер может видеть сквозь его броню. «Тейлор, это что было?» Смутило это не одну ее, по-видимому, неа, но он теперь практически наверняка убежден в обратном и явно сообщит о подобной возможности. Небольшая ответная проказа за подсматривание без разрешения, ответила ему дочь с яркой улыбкой на лице, которую Дэнни не видел уже очень давно. Непроизвольно он сам широко и тепло улыбнулся в ответ, уже не обращая внимания на все вокруг. Сейчас важна только его дочь, а с остальным он еще успеет разобраться вместе с ней. Но мы же также виделись с оружейником и мисс ополчения. Тейлор, казалось, даже пискнула от осознания проблем, последующих после подобной информации. Ага, этот самодовольный придурок. Глава 4. Потратив пару часов на экспресс-проверку «Властелин-скрытник», раздраженная Ханна наконец-то была свободна, как и Колин, уже ожидающий ее. И теперь еще одна встреча, но на этот раз уже с директором. Возвращаясь мыслями к означенному событию, она не могла не отметить то, как держалась девушка. Спокойные, размеренные действия. Несмотря на их некую рваность местами, она ощущала за этим опыт. Как четко отлаженные действия солдата, так и тут, только мирные. Наверное, так, быстро адаптируется, уточняет. А ведь сама она далеко не сразу поняла, к чему 2 плюс 2 равно 5 были сказаны, лишь несколько позже вспомнив про недавно разработанный Колином детектор лжи для его костюма. Еще экспериментальный, но, как он говорил, точность уже близка к максимальной. И судя по улыбке девушки после этой фразы, она явно поняла это. И даже когда разговор свернул на какое-то очень неудобное направление, после которого, как полагала сама Ханна, их взаимоотношения могли быть серьезно испорчены. Ведь, как ей самой казалось, самым разумным шагом, учитывая их подозрения и тематику разговора, было оставить девушку под протоколами «Властелин-скрытник» хотя бы на ночь, если не на день-другой. Но что она, лишь, по сути, уведомила их о подготовленных заранее действиях. Сама по себе информация звучала как очевидная угроза, но при этом построена и озвучена была как просто упоминание факта. Хотя даже тут она была практически уверена, что это был блеф чистой воды, но, как сказал оружейник позднее, правда, может быть, и правда была готова даже к подобному ходу с их стороны. И уже исходя из этой самой подготовки, предпринимать подобную попытку обострения отношений с, пока что, нейтрально настроенной девушкой, нейтрально ли, было уже не очень разумно. Да и отец девушки не подавал признаков, что с его дочерью что-то не так, беспокойство, ярость, злость, сожаление, да, но явно не сомневался в том, что его дочь — это его дочь. Возможно, конечно же, что и он под эффектом властелина, но тогда у них либо в городе очень могущественный властелин и действующий очень странно, либо это охота за призраками. Ох, София, что ж за кашу ты заварила, легкий вздох вырвался из ее груди. Тем временем они с Колином уже приблизились к кабинету директора и, получив разрешение, вошли. Мысли по поводу встречи, сразу же обратилась директор Питгот к ним. «Опасно», тут же ответил Колин, не задумываясь. Вероятно, за пару часов успел немало хорошего надумать, пока был насильно отлучен от своей мастерской. «Я бы сказала, аккуратно», добавила Ханна, и опережая вопрос директора, продолжила: «Полагаю, понимаю, что имеет в виду оружейник. Не опасно за счет своих, не очень понятных, сил, а как личность. Но я все же считаю это скорее выверенной аккуратностью. Она ни разу не угрожала или как-то проявляла негатив в нашу сторону, когда мы, полагаю, сидели напряженные и вооруженные, что не осталось незамеченным и отцом девушки. Она угрожала убить всех», — рявкнул Колин. «Нет, она сказала, что если бы хотела, все бы умерли. Если это не блеф, то это, как бы сказать, вот ты после очередной стычки с кем-нибудь из банд, ведь можешь сказать, что отправляешься чинить броню и не сомневаешься в результате. Ну или даже если говорить точнее, если бы тебя отвлекли от починки, ты ведь смог бы сказать, что если бы не отвлекали, уже починил бы. Вот тут что-то вроде такого же. Это было сказано как факт, ни больше, ни меньше. И сказано в ответ на твое высказывание о ее излишней самоуверенности. И, как мне кажется, было сделано специально, как и многое другое. И сделано это было, чтобы вызвать те или иные реакции, когда для себя, когда для остальных. Ты ведь заметил, что она поняла, что разговор проверяется на детекторе лжи. Сильно сомневаюсь в подобном, проворчал Колин, но Ханна видела, что скорее из нежелания соглашаться, нежели действительно несогласный. И какую же реакцию она пыталась вызвать, по-твоему, когда сообщила, что могла бы убить тут всех? Подняв одну бровь, спросила у нее директор. Ханна ненадолго задумалась. Возможно, ожидала какого-то оспаривания или вызова, но была вполне удовлетворена и просто молчаливым принятием данного факта. Может быть, у меня, в целом, мысли о встрече похожие. Идеи по ее силам, продемонстрирован был небольшой контроль насекомых, полагаю, как и при встрече со скоростью, на минимальном расстоянии от тела с небольшим их количеством, а также некая возможность практически полностью закрыться от считывания эмоций Галланта, хоть тот и продолжает ощущать, где она конкретно находится, и абстрактное упоминание о некой фокусировке и возможности наблюдать за каждым в здании, без конкретики о способе. Возможно, насекомые как ретрансляторы, да, она была весьма аккуратна в демонстрации своих сил, и мы, в свою очередь, дали ей хорошую причину, чтобы отказаться сообщить или показать нам больше. Сейчас я сильно сомневаюсь, что получится ее легко отправить на наше тестирование сил. Сколько раз она врала за время беседы? Директор перевела взгляд на оружейника, единожды, после чего Питгот слегка хмыкнула. То есть, как минимум, сама девушка была действительно уверена в способности зачистить все здание в одиночку. Либо же, возможно, способна обмануть мой детектор. Тебе так не хочется признавать возможное поражение, как будто она на подобное способна, буквально пробормотал оружейник. Директор лишь тяжко вздохнула. Колин, я не спорю с тем, что девушка, возможно, слишком самоуверена. Даже, в какой-то мере, надеюсь на это. Но может статься и так, что она более чем серьезна. Взять ту же Висту. Ты вообще представляешь, на что она в действительности способна? Искривление пространства? Ответил он, на что Питгот лишь закатила глаза. Я не об этом. Тут она вздохнула, очевидно устав от сегодняшнего дня. Допустим, ты Виста. Допустим, очень-очень злая на СКП Виста. Даже в убийственной ярости. И которой на глаза попалось здание СКП. Твои действия... Колин задумался, и, видимо, его молчание длилось слишком долго. Даже сама Ханна решила поразмышлять, но, в действительности, она никогда особо не представляла возможности подопечной. Она знает, что ее сила не может установиться, пока на выбранном маршруте имеется нечто живое, а также ряд того, на что Мисси способна. Вроде ходьбы между крыш зданий, одного шага на сотню метров, спуск с крыши в один шаг и прочие подобные трюки. Ладно, не утруждайся. Мы, по очевидным причинам, не тестировали подобный уровень мощности, да и негде. Но факт в том, что верхние границы по тяжести ее этих туннелей с искривлением пространства обнаружено не было. Но, к примеру, Виста могла бы запустить пожарную сигнализацию в одной из высоток в городе, установить в одной из частей здания взрывчатку, и когда здание освободится и та сдетонирует, после чего здание начнет заваливаться в сторону, протянуть туннель от места падения, до, например, места над крышей СКП. Улавливаешь? Падение сотен тысяч тонн себе на голову тут навряд ли кто-то переживет, включая тебя, если ты тут будешь. Ханна встряхнула головой и заметила, как скривился оружейник. Видимо, тоже хорошо представил себе шансы пережить подобное. Этот пример, безусловно, включает ряд допущений и не факт, что Виста действительно способна на подобные транспортировки. Но, Колин, не имей привычки занижать чужие возможности. Вы, мать твою, кипы. Возраст с опытом, конечно, играют свою роль, но это чертова рулетка, и какой-нибудь триггернувший пятилетка вполне может оказаться вторым эйдолоном, а может и нет. Но это не повод вести себя пренебрежительно, понимаешь? Ты хаешь девушку за излишнюю самоуверенность, но порой мне кажется, что сам ты подвержен подобному куда как острее. Ладно, надеюсь, мою мысль ты понял. Так точно, мэм, ответил Колин, сильно поджимая губы. Директор вновь лишь вздохнула, но оставила эту тему. Есть что-нибудь еще добавить по девушке? Нет, мэм. Ханна лишь покачала головой. Тогда свободны. Галланд направлялся в комнату стражей. Сегодня выдался странный день. Впервые он встретил человека, которого, по сути, не смог прочитать. Он, конечно, предполагал, что явно где-то в мире да найдутся кипы, способные игнорировать его силу, но действительная встреча с подобным кипом как-то слегка выбила у него почву из-под ног. Он даже не заметил, как уже привык к тому, что ощущает даже в пассивном режиме поверхностные эмоции окружающих. Его это на самом деле раздражает, и очень часто он бы совершенно точно не хотел знать даже этих поверхностных мыслей собеседников. Но иногда это хорошо помогает в урегулировании конфликтов или для того, чтобы избегать разговоров на различные неловкие темы. Ощущая определенные эмоции от собеседника, тему можно заранее увести в иную сторону или вообще закончить диалог.